на земле, помнишь и благословляешь нас, подвергающих себя Христовым испытаниям, и ждешь нас в эфиры светлые, и даешь нам блаженство вечное, ибо сказано у твоего ученика Матфея устами святыми: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Изрек твой раб преданный также: кто унижает себя, тот возвысится. Припадаю к стопам твоим я, овца послушная, раба покорная, и припадая молю смиренно, как на учеников твоих сошел в 50-й день воскресения твоего Дух Святой, так пусть сойдет он на меня, рабу грешную, чтоб получила я духовный дар, чтобы ощутила я благодать Божию и уразумела языки иные. Сподобь поговорить меня с тобой, сподобь, сподобь, сподобь. Истемея начала все громче и громче повторять это бесконечное сподобь. Поднялась с колен, воздела руки кверху, запрокинула голову, затряслась. Платок упал с головы, седые волосы растрепались, разлохматились. Она застонала и, не то хохоча, не то плача, забегала по комнате, выкрикивая: «Слышу, слышу, о Господи, покарай меня грешную и дочь мою, и чрево мое! Красно небо, да раздавит нас! Вместо рогов бараньих произрастают на лбу змеи ядовитые, с семью жалами каждая, извиваются и тянутся к дочери моей, верно! Или Листоферет на горе Синайской, в Версавии, в землю Мориа ходил Авраам. Я знаю, знаю, сказал Бог, возьми сына живого, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе. И пошел Авраам, праотец святой, ибо завет Господень просящему у тебя дай. Авраам или Листоферет, о Господи, о Господи, возьми меня вместе с дочерью, или возьми меня вместо нее, о Гос...» И тут Пестемея упала на пол, начала кататься от стены до стены, колотить вкрашенные доски оголенными ногами, продолжая выкрикивать непонятные слова. Она каталась, корчилась, стучала ногами минут 15. Наконец откатилась в самый угол и, словно застряв там, забилась еще сильнее. Но силы, видимо, оставляли ее уже. Она билась все медленнее, простонала последний раз и затихла. Только время от времени по всему ее телу прокатывались судороги. Варвара на все это глядела безучастно. Глаза у девушки были пустыми, холодными, словно остекленевшими. По всему лицу ее была разлита такая же холодная, неживая, как у мертвой, бледность. Наконец Пестемея пошевелилась, встала, подняла платок, пошатываясь, как пьяная, побрела в комнату к дочери, чуть не споткнувшись о порожек. Со стоном опустилась рядом с дочерью на кровать, погладила Варвару по голове. «Доченька моя, страдалица святая, и ты молись, молись. Недолг срок, откроются врата святые, райские». Варвара отшатнулась от матери. Ей казалось, что она гладит ее не рукой, а скребет по голове холодной, крепкой, как кость, палкой. «Ну чего ты, доченька, тоскливо, что ли? Молись еще. И снизойдет Божья благодать на грешную твою душу, как на мою». Пестемея нагнулась и доверчиво прошептала тихонько в ухо дочери: «Сподобилась опять я, опять духовный дар получила, разговаривала с Господом, слышала его голос и понимала, вот только не видала лика его, но увижу, и ты услышишь глаз Божий, а может, и увидишь его свинцом сияющим, коли поусерднее молиться будешь. Ведь благоволит к тебе Господь наш. Опять о тебе спрашивал. Спокойно, не сердясь, вопрошал так: не вошел ли уже блаженный дух в твою душу? Терпелив Господь. Я утешила, недолго ждать ему». Молчала Варвара. Смотрела все тем же взглядом перед собой в пустоту. потом подняла руку,